Глава вторая. «Вы что это творите, говнюки?» Услышав голос краснозявки, гроты застыли. Они стояли к нему спиной, но перед тем, как обернулись, послышалось отчетливое перешептывание. Оба старались иметь невинный вид, невыполнимое испытание для среднестатистического грота. Ближайший, Ниббик, улыбнулся и развел руками. «Ничего», — сказал он. «Зырим по сторонам, чиним всякое. А за тобой там чё?» Поинтересовался краснозявка, кивнув на пеньковый мешок, который не удавалось скрыть тощим ногам грота. «Энто?» Ниббик нахмурился и перевел взгляд с краснозявки на мешок, словно увидел тот впервые. «Без понятия. Видать, оставили, когда юдишки выметались. Мы не при делах». «Да?» Ухмыльнулся краснозявка. «Тады ты ж не против вздриснуть и мне его оставить?» Отозвался Ниббик, глянув на своего подручного. Похоже, свой план он продумал не целиком. На мгновение выражение его лица стало жестче, и краснозявка забеспокоился, что гроты могут что-нибудь устроить. Однако в конце концов они отвернулись, при этом Ниббик ругался себе под нос. Когда они бочком скрылись с глаз, краснозявка утащил мешок в тень, распутал завязки и раскрыл содержимое. Найденное его не удивило. Тюк был набит безделицами, золотой кубок, одна из птичьих статуй юдишек и парочка тисненных обложек книг, из которых выдрали страницы. Ниббик был совершенно предсказуем, в критический момент он воровал никчемные побрякушки. У Гидзи-то хотя бы имелись амбиции, Ниббик же был попросту слишком глуп, чтобы осознать, что его увлечение мелкими кражами могло убить их всех. Краснозявка вздохнул, засовывая кубок в потайной карман своей нижней рубахи. Затем он поднялся и выглянул из-за укусины балкона верхнего уровня. Внизу туда-сюда суетились гроты, пробиравшиеся по скамьям и притворам. Для стороннего наблюдателя эта сцена выглядела абсолютным хаосом, но краснозявка видел за безумием гротов методичность. Главную дверь заложили разломанными деревяшками, гроты вбивали гвозди во все доступные поверхности. В сущности, он мог разглядеть зеленую руку, которая продолжала махать молотком из недр баррикады. Это был хороший знак. Если грот не мог вывернуться на свободу, значит, она должна была быть довольно надежной. Позади него, в центре церкви, образовывалась гора из мусора и хлама, куда попадало все, для чего гроты не могли сходу найти предназначение и что их не тянуло украсть. Несомненно, в здании были устроены и другие схроны, поскольку отдельные личности старались выделить наиболее ценные находки в персональные запасы. Со своего наблюдательного пункта краснозявка видел, как двое гротов бегали к занавесу, украдкой пихая трофеи за противоположные стороны его складок и не замечая присутствия друг друга. Было бы забавно посмотреть, что случится, когда они попробуют забрать свои заначки, при условии, что они проживут достаточно долго. Гидзит все еще находился внизу, раздавая затрещины и сохраняя гротов в отдаленно сосредоточенном состоянии. По крайней мере, так казалось. Однако на глазах краснозявки дюжий грот схватил проходившего мимо недомерка, подтащил того поближе и стал шептать в ухо мелкого зеленокожего. Хнычущее создание кивнуло, и краснозявка готов был поклясться, что его взгляд метнулся к нему, всего на миг. Что это означало? Они строили козни против него? Это было неизбежно. Требовалось всего двое гротов, чтобы породить соперничество, а с третьим получался заговор и, скорее всего, предательство. Гидзит был прирожденным надсмотрщиком, его размеры и задиристая натура позволяли подавлять хлипких гротов. Вероятно, те ненавидели его так же сильно, как ненавидели краснозявку. Но это не значило, будто их нельзя подчинить его воле. Может статься, так уже и произошло, поскольку союзников у краснозявки не было. Его взгляд переместился на тело погонщика Килоскана. Тот лежал там же, где упал. Голова орка покоилась на алтаре людишек, а рука была вытянута, словно тянулась к звездам. До сих пор было сложно смириться с тем, что он мертв. Казалось, прошли считанные мгновения с того момента, когда Шобла ввалилась в церковь и захлопнула двери. Основные силы орков стремительно удалялись, преследуя людишек. Или, возможно, удирая от них, в зависимости от того, кому ты верил. Однако Килоскан был твердо убежден, что орки проводят какой-то тактический маневр. Как он там говорил? Что-то насчет удержания церкви, чтобы собирающиеся орки смогли нормально напинать людишкам. Нет, не собирающиеся, так как это подразумевало, что они обратились в бегство. У него это звучало так, словно все входит в план, а в здании есть нечто особенное. По крайней мере, особенное для людишек, хотя краснозявка толком не видел ничего привлекательного. Тут была кое-какая блестящая мелочевка, которую стоило красть, а конструкция представлялась ему достаточно прочной, чтобы укрыться внутри. Но никакого оружия, никаких танков или самолетов. Также это место не являлось комфортным, поскольку они не натыкались ни на какие лавки с едой, а на теперь уже разломанных скамьях не было даже подушек. Тогда он спросил, почему юдишек оно так заботит. Киласкан быстро прихватил его голову за наглость, а затем расплылся в большой зубастой улыбке и постучал себя по боковой стороне черепа. Конечно, это было в ту пору, когда там еще находились мозги. До того, как их размазало по алтарю. Краснозявке уже случалось слышать слово «алтарь» раньше, но как это бывало с очень многими людишкиными словами, он не вполне понимал смысл. Он предполагал, что это более хлипкая версия орочьего идола, из тех, что носят на боссовой палке. Этот был блестящим, или как минимум был таковым раньше, и на нем имелась статуя. Она слегка походила на людишку, однако была больше, одета в багряно-золотую броню, а из ее спины росла пара пернатых крыльев. Это было необычно. Краснозявка не мог припомнить, чтобы прежде видал людей с крыльями. Кроме некоторых из шипастых, но у тех они обычно проклевывались во всевозможных неудачных местах. Может, это был бог шипастых людишек? Поэтому Киласкан хотел его удерживать. Так как знал, что они за ним вернутся. Его раздумье прервал шум. Он замер, задрав уши. Царапанье. Рядом. Его рука залезла под обмотки и извлекла гродское палило. Оно было довольно хорошим, предыдущий владелец вложил немало времени и усилий в то, чтобы распрямить ствол и сгладить подачу боеприпасов. Вероятно, ему следовало бы с такой же энергией и смотреть в оба, но краснозявка был благодарен этому прежнему владельцу за усердный труд, равно как и за уязвимость к удару камнем по голове. Царапание, похоже, доносилось из одной из труб, которые наискось расчерчивали стены церкви. Краснозявка на цыпочках приблизился к кажущемуся источнику звука, напрягая слух. По ней что-то текло? Горючее? Нет, разве что оно приспособилось ругаться. И теперь, сконцентрировавшись, он довольно хорошо узнавал голос. «Мегис!» Возле него распахнулся клапан. Оттуда возник крючковатый нос, за которым последовала безумная ухмылка Мегиза. «Краснозявка? Гля сюда, что я нашел! Труба!» «Ага», — отозвался краснозявка, кивая. «Довольно узкая. Странно, что ты-то влез». «О, я клево влезаю», — просиял Мегис. «Босс меня вечно пихал в застрявшие шестеренки и штуковины, чтоб я засоры смог вытащить. Меня ни разу не заживало, даже когда он их включал, чтоб глянуть, пашут ли они еще». Он с тоской вздохнул. «Скучаю я по боссу. Когда он на нас не орет, оно ж не то. Вообще неправильно кажется». «Это ты прав», — вздохнул краснозявка. Несмотря ни на что, он знал, о чем говорит недомерок. Ему не удавалось припомнить такого времени, когда бы его жизнью не верховодил босс. Он боялся Киласкана, отчаянно пытаясь не вызвать его гнева. Но без босса все казалось неправильным. Киласкан дал ему объект для страха. Он понимал этот страх, строил планы, учитывая его, и полагался на него, чтобы оставаться в тонусе. И это был известный страх, который он мог унять. Теперь же опасность была неведомой и вездесущей. Он снова глянул на Мегиза, чье сплющенное лицо так и торчало из запорного клапана. Похоже, тот был сосредоточен на крылатых статуях вокруг алтаря. «Так это что такое?» — спросил он. — У юдишек крылья есть? — Не, походу они им поклоняются или типа того. — Так это бог? Вроде морка? — Сомневаюсь. У большинства юдишек бог только тот мужик, император. Это наверняка что-то другое. Может, герой юдишек или типа того. Мегис ухмыльнулся. — Вроде красного гобба? — Точняк, — произнес краснозявка, не желая снова заводить этот разговор. Когда бы им ни пришлось туго, Мигис всегда был уверен, что Красный Гобба каким-то образом придет их спасти. Иногда он даже утверждал, будто Красный Гобба втайне именно так и сделал, невзирая на неопровержимое свидетельство обратного. Но если пушку удачно клинило или враг необъяснимо спотыкался, это всегда происходило благодаря Гобба. «Как оно, по-твоему, Гобба сюда придет?» — спросил Мигис. «Не», — отозвался Краснозявка. «И, по-моему, тебе оно надо собраться с нынешним делом. Чё б босс сказал, если прям сейчас тут был?» «Ммм!» Мигис нахмурился, а затем по его лицу разлилась ухмылка. «О, знаю! Он бы сказал, ты чё придуриваешься? И по трубам этим шаришь, тупой говнюк, а потом он бы меня по башке шмякнул!» Он печально вздохнул. Краснозявка прикинул, не ударит ли его, просто чтобы подбодрить коротышку, но это было не то. «Мигис!» — произнес он. «Ты чё это в трубе?» «Там прятаться ништяк, или драпать!» «Ты выход нашел?» «Нет, это лабиринт, который обратно возвращается, кроме дна. Оно все связано с каким-то большим баком с чем-то, но я в него забраться не могу, а еще он воняет». «Воняет типа чего?» «Без понятия, чутка вроде газов от тех юдишкиных танков». «Должно быть горючка, на которой Антовеста работает, свет и все такое». «Ну, я думаю, что смог бы туда попасть, если твое палило возьму. Оно, наверное, сможет в баке дыру пробить». «Не видать тебе моей пушки!» «Лады!» Мигис кивнул, и его взгляд переместился на Гротов внизу. «А что насчет Гидзета? Как думаешь, он мне свое одолжит?» «Гидзет потерял свою пушку, когда на нас та штука напала, со всеми этими щупальцами и ртами, помнишь?» «Нет». «Она еще капни съела! Дважды!» «О, ага, и все ж!» — произнес Мигис, глядя мимо Краснозявки. «Он, походу, новое стреляло мутит!» Краснозявка проследил за взглядом недомерка и выругался. Под ним, на нижнем уровне, Гидзит стоял над телом погонщика. Остальные гроты замедлились и сосредоточенно наблюдали. Никто из них еще не подходил к трупу с тех пор, как они заторопились исполнять его последние приказы, и они активно избегали приближаться к алтарю. То ли из уважения, то ли из страха. Гидзит поднял ногу и поставил ее на массивную грудь павшего орка. Гроты застыли, даже Краснозявка оцепенел. В том, что грот стоит на павшем орке, было нечто из ряда вон выходящее, неправильность, которая пробирала его до костей. Даже Гидзит выглядел нерешительным, стоял ссутулившись и прижав уши. Однако он уже решился. Его рука протянулась вперед, подбираясь к рукоятке пуляла Килоскана. Краснозявка вдруг обрел дар речи. «Чё ты творишь?» — заорал он, и его голос гулко разнесся сверху. От этого звука Гидзит дернулся и бросил взгляд в сторону неба, прежде чем наконец-то заметил Краснозявку. «А на чё оно похоже?» – прошипел он. «Я стреляло добываю!» «Это ж босса пушка! Разбрызгуха!» «Ну и?» – поинтересовался Гидзит, выпячивая свой острый подбородок. «Чё если так? Он же ж её не пользует!» Он потянулся вниз, схватил оружие обеими руками и попытался вытянуть его из кобуры. Ничего не произошло. Ну, ничего, кроме того, что на лице грота появилось напряженное выражение. Разбрызгуха была небольшой, по крайней мере для орочей пушки, и представляла собой немногим больше, чем двуствольный пистолет. Но весила она наверняка больше, чем среднестатистический грот. На какой-то восхитительный миг Краснозявке подумалось, будто соперник не сумеет даже поднять ее, и его бравада скатится в фарс. Но там, должно быть, имелась застежка или что-то вроде того, поскольку оружие внезапно выдернулось на свободу. Гидзит триумфально поднял его, слегка покачиваясь от усилий удержать вес, и его рот рассекла радостная ухмылка. Прочие гроты могли лишь наблюдать, зачарованные зрелищем. Разбрызгуха пуляла прямо самого босса, в руках у грота. «Алло, положь назад!» — предостерег Краснозявка. «Это не гротская пушка!» В ответ Гидзит насмешливо улыбнулся. «Себя-то послушай!» произнес он. «Гротская пушка? Нету такой штуки, как гротская пушка, потому что гротская пушка — это что угодно, что заграбастаешь. Это теперь мое стреляло!» «Так, да?» — поинтересовался Краснозявка, следя за тем, как конкуренту нелегко под бременем оружия. «По-твоему, ты столько Дакки-то вывезешь? Она ж тебе руки оторвет!» «А может, твои руки?» — ухмыльнулся Гидзит. «Тощего подлизы врот тебя!» Откуда-то донеслось хихиканье. «Ах, вон а как!» — отозвался Краснозявка. «Дык чё б тебе тогда с нее не пальнуть? Покешь нам, как боссом-то быть могёшь! Валяй, говнюк!» Оглядываясь назад, это, возможно, был не лучший план атаки. Ведь Гидзит с готовностью вскинул оружие и трясущимися руками направил его на далекого Краснозявку. Он вдавил спуск. Краснозявка уже пригибался, но в этом не было нужды. Разбрызгуха выстрелила с яростью удара молнии и с такой же точностью. Высоко наверху взорвался камень, и в это же время струя газов отбросила Гидзита на дюжину футов назад. Пушка вырвалась у него из рук, и поскольку она, как и все орочье оружие, не имела предохранителя, еще дважды выстрелила, прыгая по полу. Первый заряд раздробил одну из крылатых статуй, стоявших по бокам от алтаря, а второй пробил дыру в главных дверях церкви. Упио знал, что он не нравится комиссару Марвари. С чего бы иначе посылать его пробиваться через главный церковный вход? Не то чтобы он сожалел об участии в восстании или о своем решении примкнуть к мятежу. Ничто не принесло бы ему большего удовольствия, чем осквернение сооружения, где он когда-то молился ложному ангелу, совсем как остальные шавки Империума. Однако это не меняло того факта, что он был первым в очереди навстречу с чем-то, ожидавшим за этими дверями. До настоящего момента Упио имел мало боевого опыта. Культ держался в тени, пока набирало обороты противостояние между лоялистами и орками. Но он понимал, и те, и другие могли таиться где-то в церкви, поджидая первую голову, которая сунется в дверь. Упио вытер руку, перехватив свой клинок. Сегодня он еще не помазал его, как и накануне. Возможно, именно поэтому он оставался без милостей. Не как командир отделения Хрящ. Нет, когда-то тощий маленький Хрящ за последние 2 недели набрал по меньшей мере 50 фунтов мышц, чему способствовали его недавно увеличившаяся челюсть и неожиданный аппетит к сырой плоти. Теперь он возвышался на голову над остальными, рявкая приказы своим деформированным языком. В половине случаев Упио понятия не имел, о чем идет речь, но был слишком напуган, чтобы просить повторить команды. Перед ними были главные двери, сбоку от которых стояли изваяния Адептус Астартес, носящие алые цвета кровавых ангелов. Когда они проходили между них, Хрящ сделал резкое движение кулаком, и из его пальцев вырвались когти. Один удар расколол кладку, оставив от статуи пару ног, засыпанную камнями. Упио вздохнул. «Вот, еще одно маленькое подношение темным богам, еще немного милости, заслуженной простым жестом. Это легко, когда тебя благословили когтями, способными рвать камень». Но Упио, несмотря на его веру и жертвы, не обладал подобными дарами. Это было несправедливо. Он подкрался поближе, все еще держа наготове клинок. Бесполезный. Двери были огромными и возвышались бы даже над воином Астартес. Наружный слой состоял из темного махагона. Древесина частично окаменела, пока не обрела твердость скалы. «Выглядит довольно прочной», — пробормотал он, глянув на Глунга, своего бывшего коллегу по бригаде, а ныне собрата-культиста. На лице Глунга было печальное выражение. Отчасти из-за того, что его лоб теперь скосился, чтобы поместились 3 пальца, которые проросли из-под век. Еще одна отметка благосклонности. Но почему все везение доставалось всем другим? «Я слышал, она проложена бронзой», — отозвался Глонг. «Знавал парня, который снабжал жреца. Правда, он подозревал, что старик приберег металл для себя, а использовал дешевую бронепанель». Упио рассеянно кивнул. Он не видел разницы. В любом случае, чтобы пробить вход, потребовалось бы крак граната. А ее у него не было. Он оглянулся через плечо. Остальное отделение находилось на несколько футов ниже, собравшись вокруг громадной фигуры Хряща. Тот пристально смотрел на Упио кроваво-красными глазами, которые совсем недавно еще были голубыми. Под их хищным взглядом Упио вдруг пересохло во рту, и даже Глонг отступил на шаг, опасаясь разделить его участь, какой бы та ни была. Хрящ сделал жест своей когтистой рукой и гаркнул приказ. Упио не мог отвести глаз от этих зубов. Между ними что-то застряло. Плоть, никаких сомнений, но она не выглядела принадлежащей зеленокожему. Когда они в последний раз брали пленных? Тем не менее, хотя бы это распоряжение было ясным. Невыполнимым, но ясным. Упио снова повернулся к двери и без особого результата потыкал в нее клинком. Поднял взгляд. На верхних уровнях были окна, однако они находились более чем 20 футами выше, а кладка казалась слишком гладкой, чтобы по ней взобраться. Лестницы. Вот решение лучше. Они должны сделать лестницы и с их помощью пробраться неожиданно. Он сделал вид, будто лезет в подсумок, и его взгляд метнулся за плечо. Хрящ все так же неотрывно глядел на него, отделение сгрудилось вокруг. Это было безумие. У него отсутствовали средства, чтобы преодолеть дверь. Следовало просто сказать им об этом, развернуться и предложить использовать лестницы, чтобы вломиться сверху. Это было такое простое, логичное пожелание. Но если бы он хоть что-то сказал, выдвинул даже самое резонное возражение, Хрящ воспринял бы это как приглашение порвать его на части. Упио понимал это. Разве такое справедливо? У него имелся только нож и потрепанный стаб-пистолет. С подобными инструментами он никак не мог пробиться внутрь, и по этой причине ему предстояло умереть. Он наклонился пониже, якобы чтобы поправить ботинок, в последней отчаянной попытке растянуть эти последние мгновения. Будь у него только выход, способ избежать, дерево над его головой взорвалось, обдав лицо щепками. Возможно, были и другие выстрелы, но Упио вдруг перестал слышать что-либо, кроме звона в ушах. Он попытался встать, но оступился и тяжело упал на живот. Распростершись, он увидел, что отделение ныряет в укрытие. Все, кроме Хряща. Тот продолжал стоять, в замешательстве уставившись на кровавое пулевое ранение, располагавшееся по центру его груди. Потом он рухнул на колени, завалился вперед и затих.